Воины и народ страны знаменательно отпраздновали новогодний праздник 106 года 2017 по лунному календарю. Многие посетили высшую святыню Чичи, Кумсусанский дворец солнца, где в образе бессмертия покоятся великий Ким Ир Сен и Ким Чен Ир. На Дворцовой площади они чтили память Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, взирая на их фотопортреты. Бронзовые статуи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и их фотопортреты, воздвинутые на возвышенности Мансуде и других районах страны, посетили воины, широкие массы, трудовая и учащаяся молодежь. В Пхеньянском Большом театре состоялась революционная опера «Цветочница». В провинции Северной Ханхе прошел спектакль госдраматической труппы «Кровное родство». И в остальных столичных и местных театрах состоялись разные художественные концерты, что придало особую окраску новогоднему празднику. На площади имени Ким Ир Сена и у Мангендейского дворца школьников прошли состязания учащихся страной по запуску бумажных змей. Разнообразные народные спортивно-развлекательные игры состоялись и на Хамхынской, и Кангейской площадях, и других районах страны. Все учреждения общественного питания встретили посетителей национальными деликатесами –